О своих предчувствиях Варфоломей не говорил никому. Только внутри себя во все эти последние месяцы как бы сжимался весь, собирался в комок, словно ожидая удара. Сама Нюша ничего такого не подозревала, была весела, равна, хлопотливо готовила свивальники и сорочки будущему младенью. Она уже и ходила тяжело, переваливаясь точно утка. Осенние ветра сушили и вымораживали землю. Сухой серый ольховый лист на утренниках хрустел под ногой. Роды прошли благополучно. Так повестила ему Никодимиха. Варфоломей как раз возвращался из лесу. Безумная надежда на то, что он и ныне сумел ошибиться, билась в нем, когда он взбегал по ступеням Стефанового терема. Но с первого же взгляда на брата, на его потерянное смятое лицо, на хмурую Катерину, что сидела сутулясь у постели роженицы, Варфоломей понял, что дело плохо. Нюша лежала вся в жару, румяная, почти красивая, и не узнавала никого. У нее тотчас после разрешения от бремени началась родильная горячка. Прибежала мать, вызывали ворожею и секлетею, знахарку. Больную обмывали, поили травами, заговаривали. Не помогало ничего. Гадали, что делать с младенем. Нюша опять принесла мальчика. То ли искать кормилицу, то ли выпаивать ребенка козьим молоком из коровьей титьки. Спор разрешила Катерина, сама недавно родившая, которая решительно унесла ребенка к себе. «Выдумают тоже кормилицу. Какая еще и придет, поди их разбери», — сердито проговорила она. «У меня самой молока хоть залейся. Надо, и троих выкормлю». Потянулись томительные часы, дни, когда Нюша была между жизнью и смертью. Жар, наконец, спал, и она пришла в сознание, но таяла, как свеча. Женщины, сменяясь, не отходили от больной. Варфоломей, забросив все дела, тоже сидел у Нюшиной постели в очередь с братом. Ему было тяжелее, чем Стефану. Он знал, что это конец. Нюша то плакала, то жаловалась, просила помочь, капризила, словно малое дитя. Несколько раз просила принести ребенка, даже брала на руки. Слабым голосом прошала у Стефана, как назовем. Посчитав сроки, Стефан назвал несколько святых, остановились на Иоанне. «Вонятка!» — тоненьким детским голоском прошептала Нюша и попробовала улыбнуться. Варфоломея она, когда он приходил, брала за руку и подолгу не отпускала, не позволяла отходить. А когда он сменялся, упрекала шепотом: «Покидаешь, да?» «Стефан придет», — отвечал Варфоломей. «Степан!» Нюша прикрывала глаза. День ото дня ей становилось все хуже. Похоже было, что и крестить ребенка придется уже без матери. Варфоломей пытался всячески разговорить, успокоить Нюшу, обещал скорое выздоровление. Она слушала, и непонятно было, верит или нет. Верно, ей очень хотелось верить, что так и будет. В этот день Варфоломей припозднился с делами, и когда подходил к Стефанову дому, невольно ускорил шаги. Стефан стоял на крыльце и ждал брата. «Тебя зовет», — выговорил он хмуро. «Очень плоха», — вопросил Варфоломей. Стефан не отвечал, махнул рукою и пошел как-то вкось, деревянно шагая вглубь сеней. Нюша лежала тихая-тихая, почти не дыша. Ему показалось даже, что она спит. Но Нюша, заслышав шаги, тотчас открыла глаза. «Ты один?» Варфоломей кивнул и уселся на скамеечку рядом с постелью, нашаривая исхудалые Нюшины пальцы. «Сейчас Катя придет», — сказал. сказала Нюша без всякого выражения и замолчала.